Глава 35. Бриссенден не дал Мартину никаких объяснений по поводу своего долгого отсутствия, да Мартин и не расспрашивал его. Сквозь пар, клубившийся над стаканами с грогом, он с удовольствием созерцал бледное и худое лицо своего друга. «Я тоже не сидел сложа руки», — объявил Бриссенден после того, как Мартин рассказал ему о своих последних работах. Он вынул из кармана рукопись и передал ее Мартину, который, прочтя заглавие, вопросительно взглянул на Бриссендена. «Да-да», — усмехнулся Бриссенден, — «недурное заглавие, не правда ли?» «Эфемерида. Лучше не скажешь. А слово это ваше. Помните, как вы говорили о человеке, как о последней из эфемерид? Ожившей материи, порожденной температурой и борющейся за свое местечко на шкале термометра. Мне это засело в голову, и я должен был написать целую поэму, чтобы, наконец, освободиться. Ну-ка, что вы об этом думаете?» Начав читать, Мартин сначала покраснел, а затем побледнел от волнения. Это было совершеннейшее художественное произведение. Здесь форма торжествовала над содержанием, если можно было назвать торжеством это идеальное слияние мысли и словесного выражения, настолько совершенного, что оно вызвало на глазах у Мартина слезы восторга, а сердце его заставило усиленно биться. Это была длинная поэма в 600 или 700 стихов. Поэма странная, фантастическая, пугающая. Она казалась невозможной, немыслимой. И все же она существовала и была написана на бумаге черным по белому. В этой поэме изображался человек со всеми его исканиями, с его неутомимым стремлением преодолеть бесконечное пространство, приблизиться к сферам отдаленнейших солнц. Это была сумасшедшая оргия умирающего, который еще жил, и сердце которого билось последними слабеющими ударами. В торжественном ритме поэмы слышался гул планет, гром сталкивающихся метеоров, шум битвы звездных ратей среди мрачных пространств, озаряемых светом огневых облаков. А сквозь все это слышался слабый человеческий голос, как неумолчная тихая жалоба в грозном грохоте рушащихся миров. «Ничего подобного еще не было написано», — пробормотал Мартин, когда, наконец, в состоянии был заговорить. «Это изумительно! Изумительно! Я ошеломлен, я подавлен. Этот великий и вечный вопрос теперь не выходит у меня из головы. В моих ушах всегда будет звучать этот жалобный голос человека, пытающегося постичь непостижимое, точно писк комара среди мощного рева слонов и рыканья львов. Но в этом писке слышится ненасытная страсть. Я, вероятно, говорю глупости, но эта вещь совершенно завладела мною. Вы... Я не знаю, что сказать. Вы просто гениальны. Но как вы это создали? Как могли вы это создать?» Мартин прервал свой панегирик только для того, чтобы собраться с силами. «Я никогда больше не буду писать. Я просто жалкий пачкун. Вы мне показали, что такое настоящее мастерство. Вы гений. Нет, вы больше, чем гений. Это истина безумия, это истина в самой своей сокровенной сущности. Вы догматик, понимаете ли вы это? Даже наука не может опровергнуть вас. Это истина провидца, выкованная из железа космоса и выплавленная мощным ритмом в горных красоты и величия. Больше я ничего не скажу, я подавлен, уничтожен. Нет, я все-таки скажу еще кое-что. Позвольте мне устроить поэму куда-нибудь». Бриссенден расхохотался. «Да разве есть во всем христианском мире хоть один журнал, который решится напечатать такую штуку? Вы же сами прекрасно это знаете». «Нет, не знаю. Я убежден, что во всем мире нет ни одного журнала, который бы не ухватился за это, ведь такие произведения рождаются один раз в 100 лет. Это поэма не нынешнего дня, это поэма века. Я готов поймать вас на слове». «Не разыгрывайте циника», — возразил Мартин. «Редакторы не такие уж кретины, я знаю это. Хотите держать пари, что эфемериду примут, если не с первого, то со второго раза?» «Есть одно обстоятельство, мешающее мне воспользоваться вашим предложением», — произнес Бриссенден и, немного помолчав, добавил. «Это большое произведение, самое большое из всего, что я вообще когда-либо написал. Я отлично это знаю, это моя лебединая песня. Я чрезвычайно горжусь этой поэмой. Я обожаю ее, она мне милее виски. Это то совершенное творение, о котором я мечтал в дни своей ранней юности, когда человек еще стремится к идеалам и верит иллюзиям. И вот я достиг своего идеала, достиг его на краю могилы. Так неужели я буду отдавать его на поругание свиньям? Я не стану с вами держать пари. Это мое. Я создал это и делюсь им только с вами». «Но подумайте об остальном мире», — воскликнул Мартин. «Ведь цель красоты — радовать и услаждать». «Вот пусть это радует и услаждает меня. Не будьте эгоистом». «Я вовсе не эгоист». Бриссенден усмехнулся холодно и злорадно, словно заранее смакуя то, что он собирался сказать. «Я альтруистичен, как голодная свинья». Напрасно Мартин пытался поколебать его в принятом решении. Мартин уверял Бриссендена, что его ненависть к журналам нелепа и фанатична, и что его поступок в 1000 раз постыднее, чем преступление Герострата, сжегшего храм Дианы Эфесской. Бриссенден слушал все это, кивал головой, попивая грог, и даже соглашался, что его собеседник прав во всем, за исключением того, что касалось журналов. Его ненависть к редакторам не знал границ, и он ругал их гораздо ожесточеннее, чем Мартин. «Пожалуйста, перепечатайте мне это», — сказал он. «Вы сделаете это в 1000 раз лучше любой машинистки. А теперь я хочу дать вам один полезный совет». Бриссенден вытащил из кармана объемистую рукопись. «Вот ваш «Позор солнца». Я 3 раза перечитывал его. Это самая большая похвала, которую я мог воздать вам. После того, что вы наговорили про эфемериду, я, разумеется, должен молчать, но вот что я вам скажу. Если «Позор солнца» будет напечатан, он наделает невероятно много шуму. Из-за него поднимется жесточайшая полемика, и это будет для вас лучше всякой рекламы. Мартин расхохотался. «Уж не посоветуете ли вы мне послать эту статью в какой-нибудь журнал?» «Ни в коем случае, если только вы хотите, чтобы ее напечатали. Предложите ее одному из крупных издательств. Может быть, ее прочтет там какой-нибудь безумный или основательно пьяный рецензент и даст о ней благоприятный отзыв. Да, видно, что вы читали книги. Все они переварились в мозгу Мартина Идена и излились в «Позоре солнца». Когда-нибудь Мартин Иден будет очень знаменит, и немалая доля его славы будет создана этой вещью. Ищите издателя, и чем скорее вы его найдете, тем лучше». Бриссенден поздно засиделся у Мартина в этот вечер. Мартин проводил его до трамвая, и когда Бриссенден садился в вагон, то неожиданно сунул своему другу измятую бумажку. «Возьмите это», — сказал он. «Мне сегодня повезло на скачках». Прозвенел звонок, и трамвай тронулся, оставив Мартина в полном недоумении с измятой бумажкой в руках. Возвратившись к себе в комнату, он развернул бумажку. Это был банковый билет в $100. Мартин воспользовался им без всякого стеснения. Он отлично знал, что у его друга много денег, а кроме того был уверен, что сможет отдать долг в очень скором времени. На следующее утро он расплатился со всеми долгами, заплатил Марии вперед за 3 месяца и выкупил из ломбарда все свои вещи. Он купил свадебный подарок для Мэриэн, купил рождественские подарки Руфи и Гертруде. В довершение всего он повел всю детвору Марии в Окленд и во исполнении своего обещания, правда, опоздав на год, купил башмаки и Марии, и всем ее ребятишкам. Мало того, он накупил им игрушек и сластей, так что свертки едва помещались в детских ручонках. Входя в кондитерскую во главе этой необыкновенной процессии, Мартин случайно повстречал Руфь и миссис Морз. Миссис Морз была чрезвычайно шокирована, и даже Руфь смутилась. Она придавала большое значение внешности, и ей было не очень приятно видеть своего возлюбленного с целой оравой португальских оборвышей. Такое отсутствие гордости в самоуважении задело ее. В этом инциденте Руфь увидела лишние доказательства того, что Мартин не в состоянии подняться над своей средой. Это было достаточно неприятно само по себе, и хвастать этим перед всем миром, ее миром, совсем уж не следовало. Хотя помолвка Руфи с Мартином до сих пор держалась в тайне, но их отношения ни для кого не составляли секрета, а в кондитерской, как нарочно, было очень много знакомых, и все они с любопытством смотрели на удивительное окружение возлюбленного мисс Морс. Руфь не могла стать выше людских пересудов, и поведение Мартина было ей просто непонятно. Ее впечатлительная натура воспринимала этот случай как нечто позорное. Мартин, придя к Морзам в этот день, застал Руфь в таком волнении, что даже не решился вытащить из кармана свой подарок. Он в первый раз видел ее в слезах гнева и обиды, и зрелище это так потрясло его, что он мысленно назвал себя грубой скотиной, хотя все-таки не вполне ясно понимал, в чем его вина. Мартину и в голову не приходило стыдиться людей своего круга, и он не видел ничего оскорбительного для Руфи в том, что ходил покупать рождественские подарки детям Марии Сильвы. Но он готов был понять обиду Руфи, прислушавшись к ее объяснениям, и истолковал весь эпизод как проявление женской слабости, которая, очевидно, свойственна даже самым лучшим женщинам.